Глава 18. Иоле снова снялся Дюман. Но не зрительный образ, только ощущение. Дыхание, прикосновение, голос. И голос не рядом, а будто из далекого далека, как будто в ушах вата, а он говорит шепотом и очень далеко, но она все равно слышит, а понять не может. Голос слышит, но слова не различает. Потом она чувствовала его губы на своих, но он не целовал, а говорил. Только теперь она не слышала слова, а старалась угадать их по движению губ. Она несколько раз просыпалась, с трудом вспоминала, где она и что с ней, снова засыпала и снова видела тот же сон, если можно было сказать «видела», про сон, в котором ничего не видишь. Открыв глаза в очередной раз, она обнаружила склонившегося над ней Стефа. «Чё стонешь, как беременная корова?» — оскалился он. «Почему беременная?» «Никаких намеков, это я так, к слову». Стеф старался быть приветливым. «На самом деле беременные коровы мычат иначе, чем обычные. До всех этих визитерских глупостей я на ветеринара учился. Вот были времена». «Разве может быть глупостью благородная миссия?» «Миссия? Ха. Вы что там, у Бранберта все такие чокнутые?» Эйла не ответила, закрыла глаза и попыталась снова уснуть. Легкие женские шаги заставили ее вернуться в реальность. «Кулита!» — что-то шептала на ухо Стефу, лицо последнего стало растерянным. На маске циника и балагура вдруг проявилось испуганное беспомощное выражение. Кулита прошептала что-то еще, и лицо приняло брезгливое выражение. «Ладно, только ты тут без глупостей». Стеф уже взял себя в руки и как-то невесело, подмигнув Иоле, вышел. «Что ты ему сказала?» Иола собралась силами и села в кровати. Как же ее раздражала собственная слабость. Она привыкла чувствовать свое тело гибким, упругим, послушным, а сейчас все было как чужое, вялое, аморфное. А Кулита в белом врачебном халатике так вызывающе сильна и здорова. «Что бы я сейчас ни сказала, ты мне не поверишь. Ты же мне вообще не веришь». «У меня нет оснований тебе слишком доверять, но все же». «Любопытство не порок». Кулита засмеялась, обнажив большие, ровные, как у киноактрисы, зубы. «У меня много новостей. Но вряд ли Круфорд погладит меня по головке, если узнает, что я их тебе сообщила». «Но ты сюда пришла. Значит, в твоих интересах мне кое-что сообщить?» «А может, я пришла не сказать, а спросить?» «Спрашивай». «Ну, это не такие простые вопросы. Вряд ли ты мне ответишь просто так. Поэтому я предлагаю обмен. Мои новости в обмен на твою информацию». «Где гарантии, что этот обмен будет равноценным?» «Гарантия?» «Ладно, считай, что я пошутила». Кулита лениво потянулась и прошла к правой стене. «Утро сегодня чудесное. Между прочим, тут есть балкон. Ты давно не дышала свежим воздухом?» Последний раз она свежим воздухом дышала на подоконнике 17-го этажа. А вот когда это было, чувство времени совсем утратилось. «А как давно я здесь? День? 3 месяца?» Кулита, заговорщицки улыбаясь, достала из кармана брелок с логотипом клиники Круфорда, большая синяя буква «К», наполовину перечеркнутая красным крестом. Приложив брелок к чуть заметному углублению в стене, она чуть нажала на стену, и та бесшумно отъехала в сторону. «Встать сама сможешь?» За исчезнувшей стеной оказался симпатичный балкончик с 2 стульями и столиком. Пейзажа за окном никакого не было, огромная серая стена соседнего здания, но запахи улицы были настоящие. Иула собралась силами и, напоминая себе 90-летнюю старушку, слезла с кровати и поковыляла к балкону. Предложенную Кулитой руку отвергла, но, опустившись наконец на стул, подумала, что обратную дорогу не осилит. Кулита снова куда-то приложила брелок, и стена скрыла за собой палату. «Там могут быть подслушивающие устройства, так что здесь спокойнее». «Что ты от меня хочешь?» В кровати рядом с попискивающими приборами Иола чувствовала себя увереннее. «Ах, это проклятая изнуряющая слабость!» «Всего лишь кое-какую информацию о Дюмане, личного характера». «Зачем тебе?» «Ему это не повредит, скорее наоборот. А взамен я тебе сообщу кое-что о Бранберте, кое-что о Дюмане и кое-что о тебе самой. Ну, как равноценный обмен?» Свежий воздух пьянил. На стене недалеко от балкона Иола заметила нечто похожее на пожарную лестницу или альпинистские скобки. На миг она представила, как перемахивает через перила, спускается вниз или наоборот вверх на крышу, оттуда Да уж, скалолазка из нее не вышла. «Какая информация тебя интересует?» Кулита, облокотившись о балконные перила, уставилась на соседнюю серую стену. «Я буду говорить с тобой не как агент одной партии с представителем другой, а как...» Она сменила позу, стыдливо потупив глаза. «Как женщина с женщиной». И, выдержав еще одну театральную паузу, небрежно спросила. «Что любит Дюман в постели? Что ему особенно нравится? К чему он привык? Какую предпочитает одежду? Какие запахи? Какой свет? Ну и что ему нравится вообще в смысле романтики? Ну, как его соблазнить?» Иула от неожиданности закашлялась, поперхнувшись собственным вдохом. «А пока ты обдумываешь ответ, вот моя первая информация в обмен». Кулита вынула из кармана сложенные листки и распечатки из интернета. «Последние новости. Великий и гениальный Брандбард скончался. Подробности прочтешь позже, когда ответишь на мои вопросы». Кулита развернула листки так, чтобы Иула могла прочесть заголовки статей. «Да, кое-кто считает, что смерть наступила не слишком естественным образом. Тут излагаются разные версии. За такую информацию стоит заплатить, и цена-то не слишком высока». «Я спрошу у Круферта все о Брандбарде. Или у Стефа. Эта информация не секретная, если она есть в интернете?» «Секретная или нет? Однако Круферт запретил подпускать тебя к интернету». «Слушай, ну не будь ты такой собакой на сене. Тебе все равно это уже не пригодится». «Почему? У меня нет шансов отсюда выбраться?» «А это я тебе объясню после того, как ты ответишь на мои вопросы». «Я тебе не верю». «А то, что ты себя чувствуешь все хуже и хуже, в это ты тоже не веришь?» «Это последствия тех уколов? Это пройдет. Жалкий лепет». Иула понимала, что тут Кулита права, а Круферт, которому она почти что поверила, ничего толком не объяснил, но сдаваться было не в ее правилах. «Ты была дома? Что там? Как Дюман, ты его видела? Что он говорил про Виена?» «Ну, опять она спрашивает, вместо того, чтобы отвечать». Кулита негодующе потрясла руками и уселась напротив. «Ты отвечаешь мне? Я тебе, все просто. Я сейчас работаю не на Круферта, а только на себя, понимаешь?» «Понимаю. Но то, о чем ты спрашиваешь, слишком интимно. Я не знаю, как об этом говорить с кем-то, тем более с посторонним человеком. Мы ведь даже не подруги». «Так давай подружимся». «Дружба почти как любовь, не происходит по заказу и не случается вдруг. Помнишь маленького принца Элиса?» «Господи, у нас нет столько времени. Через несколько дней мы ничего уже не сможем друг другу сказать». «Почему?» «Да потому что через несколько дней...» «Если скажешь Круферту или Стефу, что узнал об этом от меня, будет хуже. Не знаю как, но я найду способ отомстить». «Не надо мстить. Я не скажу. Что случится через несколько дней?» Кулита еще немного помолчала, испытывающе глядя на Иулу. «Здесь, в лаборатории, проводятся опыты по искусственному выведению штамма вируса МВК с заражением здорового человека. Обычно вирус срабатывает в течение суток. Твой организм оказался удивительно стойким. А после того, как завопила сигнализация на смежную зону, Круферт приказал повышать твою сопротивляемость разными новыми препаратами. Он пытается тебя здесь задержать, а вдруг повторится что-нибудь, как тогда на лестнице. Но если вирус введен, отменить уход в МВК уже невозможно, так что скоро ты будешь общаться только со Стефом. Он прикреплен ко всем заболевшим искусственно». «Все ищут лекарства, а вы здесь...» «Есть теория, согласно которой тот, кто заболел, не сам, а был заражен, внутри МВК обладает большей волей и способен искать излечение. А на тебя особая надежда. Ты долго и тесно общалась с визитером. При полноценном интимном контакте между партнерами происходит обмен энергией и информацией, что не слишком заметно здесь, на Земле. Но для МВК имеет большое значение. Как видишь, по сравнению с Брандбартом наши ученые ушли далеко вперед. Ты не визитер, а значит, не обладаешь иммунитетом и можешь заболеть. Но в тебе много свойств визитера, и внутри МВК, по идее, ты будешь обладать какими-то дополнительными возможностями. А Круферт, через Стефа, будет эти твои возможности изучать». «Значит, через несколько дней я окажусь в замкнутом мире, где нет ни одного живого человека». «О, Господи!» «Вот именно. Тебе уже нечего терять». Расскажи мне все про Дюмана. Я хорошо изучила его в быту, но этого мало. Зачем тебе Дюман? Ты его любишь? Глаза Кулиты вспыхнули холодным светом, она быстро отвернулась от Иолы, будто бы скрывая смущение, чуть слышно процедила сквозь зубы. «Есть страсти посильнее любви».